Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 34. «Если тебе нужно что-то спросить, то говори быстро», – сказал Мубай, не желая видеть Муфаня дольше нужного. Однако он был озадачен, почему он решил что-то спросить у него, хотя их разделяют несколько лет вражды. «Этот парень, Юй Ан, он круглый год пользуется устройствами», – спросил Муфань. Мубай посмеялся, прежде чем ответить. Он пользовался услугами девайса 3-4 месяца в год, но чтобы не быть слоном, нападающим на муравья, он не использует его и половины положенного времени. Муфань кивнул, прежде чем продолжить. «Я, конечно, спровоцировал этого старика, но не слишком ли он скуп? Или он и вовсе не считается со мной? Он должен был позволить ему пользоваться девайсом круглый год. Ты думаешь, что найти камень стихийной магии так легко? В семье Му очень много талантов, и каждый должен успеть использовать этот камень. Только Му Нин Сю может использовать устройство стихийной духовной магии», — сказал Мубай с презрением, глядя на Муфаня. «Устройство стихийной духовной магии? А между ними есть разница?» — удивленно спросил Муфань, потому что знал лишь про элементарные устройства. Мубай посмотрел на Муфаня, словно на идиота. Как он, не зная элементарного, поступил в элитный класс с высшей оценкой? Мубай решил показать свои знания, заодно и показать свое презрение к парню, и сказал: «Конечно, между устройствами есть разница. Большинство из того, что получим мы, являются элементарными. Однако духовные встречаются столь редко, что их можно подсчитать по пальцам». «А что такого хорошего в духовных?» «Если, например, простые улучшают тренировку на 20%, то духовные устройства позволяют увеличить тренировки на 40%, ответил Мубай. Когда дело доходит до магических устройств, даже Мубай не скрывает свою мечту завладеть духовным устройством, чтобы легко превзойти любого из своих сверстников. «Так вот в чем дело», — кивнул Муфань, счастливо улыбаясь. «Увеличить тренировки на 20 или на 40% довольно просто обогнать всех. Не радуйся раньше времени, ты получишь устройство лишь на 10 дней, а я на целый месяц. В ближайшее время я быстро скину тебя с первого места», — сказал Мубай, окунув настроение Муфаня в холодную воду. Муфань не обратил внимания на то, что он давно обогнал Мубай и Джао Куни Саня. Его настоящим вызовом стало победить детей из богатых и влиятельных семей, таких как из семьи Му. Ему нужно не только победить, но и заставить старика извиняться, предложив дочь в жены и приданные. «Вам лучше быть осторожным, это устройство очень ценное. Если появятся какие-либо повреждения, не говорите, что я вас не предупреждал», — предупредил учеников Сюму Шен. Ночью, когда все фонари и светильники отключены, кампус кажется совсем темным. Муфань сидел на крыше, на верхней части бака для воды. В руках он держал то самое устройство, которое он сегодня получил. Это магическое устройство, представлявшее собой небольшой синий камень, расположенный на твердой дощечке, показало, что школа его очень ценит. Магическое устройство можно было подвесить на шею на серебряную цепочку, позволяющую свободно носить его. «Значит, я должен просто носить его и тренироваться?» — спросил Муфань сам у себя. Склонив голову вниз, Муфань аккуратно надел на шею кулончик. Цепочка была довольно длинной и доставала ему практически до груди. Внезапно он услышал странный звук. Он был удивлен, когда обнаружил, что источником является его черный, чуть поломанный кулон. Он помнил, что этот кулон уже не раз издавал такие странные звуки. «Что, черт возьми, это такое?» У Муфаня было несколько предположений, но ни одно не объясняло ситуацию. Он предположил, что это какая-то вещь из его реального мира могла что-то изменить и как-то повлиять на этот черный кулон. Первоначально этот кулон был подаренным аксессуаром в его мире. Когда он возвращался из школы домой, то встретил привратника, который и подарил ему этот кулон. На следующий день, когда он всю ночь проспал с этим кулоном, он оказался в этом мире. Муфай носил этот кулон, не снимая, опасаясь, что если он сделает это, то потеряет этот мир и всю свою магию. Черт возьми, ему огромных усилий стоило освоить магию огня и молнии. Эх, тем не менее, я должен сосредоточиться на тренировках, чтобы накопить больше энергии. Этого Юйана будет нелегко победить. Тем более заставить этого старикана отдать мне свою дочь. Муфань убрал кулон и сосредоточил духовный разум на исследовании магического устройства. Процесс состоит из того, что нужно сосредоточить свои духовные силы, чтобы заключить их в устройство. Духовные силы увеличивают чувство мага во много раз, слух, обоняние, зрение и ощущение прикосновения. «Это странно, я не чувствую никакого ответа». Учитель Цю Мушан говорил, что когда ты отдаешь свою духовную силу, то магическое устройство формирует их в духовную энергию, которая питает разум и тело, избавляя от усталости. Муфань попытался еще несколько раз, но так и не добился нужного эффекта. «А? Может, он внезапно разрядился?» Сердце Муфани сделало кульбит. Он поспешил сосредоточить свой ум на черном кулоне. Поскольку с этим у него не было проблем, он успешно вошел с ним в контакт, хотя сам этого не понял. Он чувствовал себя на горячих источниках, когда вокруг тепло и тело расслабляется. Его духовное состояние было спокойным и умиротворенным. Ни взволнованности, ни какого-либо беспокойства. Его ум еще никогда не чувствовал себя так мирно и удовлетворенно. Муфань культивировал в течение 10 часов, как и обычно. Когда он хотел отправиться спать, он почувствовал, что усталость его отпускает, и он ощущает всем телом, что может потренироваться немного дольше. Какого черта? Что происходит? Это магическое устройство, которое я получил от школы, не дало никакого эффекта. Когда я попробовал найти и установить связь, а этот черный кулон дал такой же эффект, что дал бы устройство. Может быть, этот кулончик на самом деле магическое устройство? Мальчик был очень возбужден этой мыслью. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.